В конце 1939 года Беликов получил извещение о том, что Красовский погиб на полигоне. Нарушив правила испытания, он бросился к взрыв-пакету, когда в нем замыкатель не сработал после воздействия радиосигналов. Расследование установило, что у замыкателя одна клемма была окислена. При дальнейших испытаниях подобные замыкатели на коротких дистанциях действовали безотказно. Беликов поехал в интернат и привез Соню к себе домой. Она согласилась жить в его семье, но отказалась от того, чтобы Беликов удочерил ее. «Я твоим папой горжусь», — сказала Соня. «Горжусь на всю свою жизнь». Поэтому, хотя мысленно Беликов и считал Соню удочеренной, она так не считала. В начале войны, окончив краткосрочные курсы связистов, она прибыла на фронт в дивизию, где служил подполковник Беликов. Поскольку Беликов не собирался сохранять в тайне свою заботу о Соне, она имела в подразделении связистов возможность отлучаться без особого на то приказа. Стесняясь этой привилегии, она с особой ревностью вызывалась на самые трудные задания. И когда Беликов, узнавая об этом, возражал, говорила ему, строго глядя в глаза: «Михаил Степанович, вы же папин характер знаете, а я его дочь». Оглянувшись на дверь, Беликов произносил шепотом: «Если б не военная тайна, немецкий штаб рванули. А чей замыкатель? Красовского. Имел бы он долгожитие, мог бы на этом принципе такое все нужное создать. За заслуги перед человечеством ему по меньшей мере памятник бронзовый. И я обязан перед таким человеком его дочь беречь». Потом Беликов получил назначение в армейское соединение на другой фронт и звание генерала. Он говорил, прощаясь с Соней: «Твои мотивы, по которым ты отказалась вместе со мной отбыть, я понимаю и одобряю с точки зрения чисто армейской этики. Но ты и меня пойми. Я перед именем Красовского преклоняюсь. Талант, возможно, гений. Извини, но психика у него была несбалансированная, человек крайностей, эгоцентрик. И вот у тебя тоже иногда такое проявляется. Я беспокоюсь». Пожевал губами, пытаясь, как он это иногда делал в замешательстве, пожевать кончик бурого уса зубами. «Докладывали мне, что ты в свободное от дежурства время не ко мне жаловала, а на попутных в роту». Поднял руки, будто давая ей понять, что он перед ее возражениями пасует и догадывается, против чего она станет возражать, произнес мягко: «Я боевых офицеров ценю, уважаю. Тут полная ясность, к кому у меня симпатия. Но заявляю со всей решительностью: есть у нас на фронте такие, которые рассуждают примерно так: поскольку на войне убивают, нечего мне свою жизнь надолго планировать. Что сегодня, то мне действительность. Я только в пределах этой действительности человек ответственный. Соня пристально посмотрела в глаза Беликову, сказала: «Я знаю, о чем вы думаете и так окольно говорите. Если б я тебе фактическим отцом был, — вздохнул Беликов, — я бы слова так деликатно не вышаривал, а просто сказал бы: не наломай поспешно дров по этой линии, и точка. Признался смущенно: я личное дело этого младшего лейтенанта Петухова из штаба полка запрашивал. Биография куцая. Школа, курсы младших командиров, фронт. Взысканий пока не имеет. Что значит «пока»? — воскликнула Соня. Вот вы как предвзято к нему уже заранее относитесь. И повторила с презрением: пока не имеет. А награды? Был ранен и остался в строю. Вот, — уныло сказал Беликов, — я так и предполагал. И добавил сокрушенно: нет в вашей краковской породе никаких тормозов. Берете с места сразу на третьей скорости, пока не расшибетесь. Беликов погладил седые волосы, как бы увенчавшее его лысое чело серебряным венком, усмехнулся. Нет таких письменных правил, которые наподобие воинского устава обобщали бы в себе практический и научный опыт для руководства и исполнения. Но все же скажу откровенно. Красовский, я знаю, любил свою жену с отчаянной силой. Но выражал эту свою любовь в основном тем, что хотел ей доказать, какая он яркая, достойная большой любви с ее стороны личность. А когда у него что не получалось в работе, усугублял свое душевное состояние тем, что пытался тогда внушить ей обратное, будто он во всем ее недостойный, и она в нем во всем ошиблась. От этих крайностей страдал без всякого к себе и другим милосердия. Вот я по опыту своей жизни и других и предупреждаю от скоропалительных крайностей. Потупился, признался: сам-то я тоже сходу в свою Александру врезался. В конной армии служил. Остановились на ночлег у вдовы солдатки, совсем молоденькой, тихая такая, добрая. Я с ней слов особенных не сказал. Видел, как на стол мне аккуратно накрыла, смотрела, как я горячую картошку хватал и давился от голодного аппетита. Предложила обмундирование постирать, но я застеснялся, сменки не было. Она мне свое женское надеть одолжила. А как я ее сарафан на себя накинул, смеяться стала. Такая девчушка. Ну, я ее на руки взял. Она обмерла. Глаза закрыла. С самых тех пор жена. Теперь сама знаешь. Дама солидная, строгая. А для меня она на всю жизнь той осталась. Обмершей, с глазами закрытыми. И Беликов вдруг встревожился. Может, это я зря тебе рассказал. Но что делать, если правда? Соня расцеловала одутловатые, обвисшие щеки Беликова. Вот вы какой настоящий! — воскликнула она в восторге. Хотя Беликов и поручил новоназначенному помночь штаба дивизии по связи полковнику Боброву заботиться о Соне в пределах дозволенных распорядком армейской службы, но когда после отъезда Беликова Соня попросила нового начальника, чтобы он перевел ее в разведотдел радисткой, он пообещал содействовать, не собираясь сдержать свое обещание, и только этим проявил свою заботу о Соне. Понятие фронта и тыла в действующей армии относительно. Для ротного командира вызов в штаб полка — это уже тыл, а из штаба полка в штаб дивизии — почти глубокий тыл, где после передовой все выглядит монументально, значительно и комфортабельно. Здесь, в районе расположения штаба дивизии, проводились слеты снайперов, ПТРовцев, кавалеров орденов, завершавшиеся концертами самодеятельности. Существовали и краткосрочные места отдыха для особо отличившихся в боях солдат. Командиров подразделений поочередно вызывали с передовой на семинарские занятия по повышению воинской квалификации, обмену боевым опытом, знакомили с различного рода нововведениями в тактике и применением новых систем оружия. Лекции читали начальники отделов, о партийно-воспитательной работе, о морально-политическом состоянии в войсках противника, о трудовых подвигах советского народа. Все это фактически было подобно тем мероприятиям, какие проводили в мирные дни для работников районного масштаба, скажем, в областном центре. То, что на войне незыблемо действовали обычаи советской жизни, и ничто не могло их ослабить и нарушить, также содействовало воодушевлению воинов на терпеливый подвиг. Как в мирной жизни чествовали передовиков производства, и они делились своим передовым опытом, так и на фронте чествовали героев, и они передавали свой опыт тем, кто не был еще героем. Как в мирной жизни коммунисты были главными человекосоветчиками, так и армейские коммунисты на фронте. Поэтому к политотдельцу, какое бы высокое звание он ни имел, рядовой боец обращался с любым личным вопросом так же, как он мог, будучи гражданским, обратиться к любому работнику обкома партии. От боя к бою, от сражения к сражению, наши солдаты и офицеры как бы вживались в войну с тем уверенным, властным, прочным самообладанием, каким обычно раньше в мирные дни отличались только люди редкостных, исключительно опасных и отважных профессий. На изучении подвига одного проходило обучение героизму всех. После обрисовки боя дальше уже шли такие тонкости огневого дела, что они были доступны пониманию только профессиональных истребителей танков, и то только родственных калибров. Словом, в расположении штаба дивизии шла кипучая научная, организаторская, пропагандистская и просветительная работа, достойная любого крупного культурного центра. И была еще одна разновидность воинского усердия. Это когда подразделения отводили в тыл части, где были оборудованы учебные городки с препятствиями, устроенными по типу обнаруженных разведкой на оборонительной полосе противника, и здесь до полного изнеможения отрабатывались, совершенствовались приемы ведения боя. Правильно говорится. Тяжело в учении, легко в бою. Огнеупорность воина — это не только бесстрашие, но и умение умно владеть собой и огнем. Если во фронтовой обстановке главная задача — выявить у противника слабые стороны и ударить по ним, то здесь, в учебном городке, оборонительная полоса со всеми препятствиями, хотя и была копией обороны противника, но копией более усовершенствованной в расчете на то, что к моменту нашего наступления противник может исправить обнаруженные нами недостатки в его обороне. И полосу усиливали всевозможными препятствиями, предполагая, что не все средства противника удалось обнаружить разведке. К этим занятиям у ротного командира Петухова и комбата Пугачева проявились два разных подхода. Петухов стал жестким, суровым к своим подчиненным, непреклонно властным, нетерпимо требовательным, полагая, что если над человеком не висит смерть, то все его помыслы должны быть полностью сосредоточены на армейской работе, и тут не может быть ни пощады к упущениям, ни снисхождения, особенно к тем, кто имел устойчивую репутацию отважных бойцов и к кому во фронтовой обстановке он проявлял обычно нескрываемую симпатию и даже иногда допускал поблажки. Петухов знал по себе, если рядом с тобой падают изуродованные ужасающими ранениями люди, и животно хрипят, умирая, преодолеть это душевно значительно труднее, чем даже боль собственной раны. Бывало, он, получив ранение, продолжал командовать, испытывая при этом даже какой-то особый духовный подъем от того, что он, раненый, продолжает оставаться в строю, внушая солдатам пример стойкости и в то же время как бы возвышаясь над собой от того, что он терпит боль, превозмогая себя и как бы самому себе сдавая экзамен на стойкость. Но вот, испытывая душевную муку от гибели солдата, чтобы преодолеть эту затуманившую мозг муку другого и дальше быть способным расчетливо и точно руководить боем, нужно, чтобы все этапы боя были заранее словно отпечатаны в мозгу, и они властно, как бы сами по себе исходили из сознания с той заученностью, с какой опытный солдат передвигается перебежками по полю боя, залегая то в одну еще горячую от разорвавшегося снаряда воронку, то в другую. Петухов знал не хуже Пугачева, что учения, как бы они ни были приближены к будущему реальному бою, все равно не могут быть полностью детально воспроизведены в бою. Но при всей изменчивой обстановке в ходе боя некоторые обстоятельства можно будет подчинять новым испытанным в учениях приемам ведения боя. Пугачев относился к рвению Петухова в этих учебных занятиях снисходительно, полагая, что Петухов таким способом только демонстрирует перед представителями штабов свой командирский уровень, но вместе с тем Пугачев откровенно выразил свое недовольство тем, что Петухов загонял солдат так, что о передовой они теперь думают, как об отдыхе. «Ну ладно, мы в штабе уроки сдаем по военным играм на макетах местности. Пусть повышают на нас свою военную квалификацию, не возражаю. Кое-что нахватал сам полезное», — рассуждал хмуро Пугачев. «Но вот когда солдат в войну сейчас играть заставляют, тут вопрос другой. Вот скажи мне, почему те наши ребята, которые самыми надежными в бою себя выявили, на учениях не на высоте? Перебежки делали, смотреть неохота, одно стараются — не замарать обмундирование. выставил два лучших пулеметных расчета, снайперских, на мишенях срам. В атаку подняли, ура! А зачем? Дыхание беречь надо, и нечего свою численность противнику выявлять. В бою никто зря не орет. Если нас, допустим, мало ни к чему, если много, тем более, противник испугается и удерет без ближнего боя, да и психологически внушительней, когда молча. Наградили просто отдыхом, куда лучше, — сказал сердито. Когда у солдата к бою чувство священное, возвышенное, это одно. А если он вроде пародию на бой проводит и при этом ловчит, чтобы зря не утруждаться, он такое же и в бою может позволить. Но ведь ловчили, как вы заметили, самые лучшие наши бойцы, а пополненцы старались. И когда пополненцев в учениях стали отмечать, ветераны подтянулись, — возразил Петухов. И главного вы не заметили. Обычно после боя о бое не говорят. Каждый свое переживает. А тут все говорили. Много существенного подметили. А почему? Над людьми не давлело пережитое в бою. И они как бы одну чистую механику боя разбирали и постигали рабочую сторону боя, как свою профессию. И обнаружилось... большая гордость своим умением. В 41-м их танки бутылками жгли. Сержанты батальонами командовали, с двумя орудиями против танковой колонны выстаивали. Главная пружина ярости — подъем духа, — угрюмо заметил Пугачев. Сообщил с оттенком хвастовства. Фашисты нас тогда даже упрекали. Воюем не по правилам. Как смертники, листовки бросали, при данном соотношении сил ваше сопротивление бесполезно. А мы не сопротивлялись, отбили их. Вот на этом и учить надо, внушать, как драться можно с превосходящим противником. А если сейчас наши силы превосходящие? — спросил Петухов. Чему же учить? Как умирать в бою? А не как побеждать. А мы побеждали тем, что за жизнь своей не цеплялись, — гневно возразил Пугачев. А эти учения что солдату внушат? Только одно — самоосмотрительность. Как уцелеть под огнем, правильно уцелеть. Значит, с меньшими потерями бой умением выиграть. На батальон захотелось. Ехидно осведомился Пугачев. Комдива цитируешь? Или в дивизионке уже прочел, как я там тебя восхвалял за это самое, за малые потери и большие успехи? Даже портрет дали, — усмехнулся. Почему не спрашиваешь, чей? Не твой, конечно. Мой. Твоя рота чья? Моего батальона. То-то же. И Пугачев, подобрев лицом, добродушно рассмеялся, объяснил, почему на тебя кинулся, чтобы зло хоть на ком-нибудь сорвать. Учение — дело нужное, дурак только не поймет. Но мне они сейчас вот где. И Пугачев провел рукой над своим лохматым затылком. Думал, отозвали в тыл штаба дивизии, значит, на отдых. Ну и трепанул бойцам, будто это от меня лично им такое угощение. Банька, кино, стрижка, бришка, трехразовое усиленное горячее питание и прочие физические и умственные наслаждения. А получилось, работа хуже, чем в бою. И вдруг строго объявил: «С роты я тебя с данной минуты снимаю. На сегодня назначены учения. Ночной бой. Сам буду ротой командовать. За что? Я же ничего такого не допустил, — взмолился Петухов. Даже благодарность от командира полка получил. Теперь благодарность от меня лично, — перебил Пугачев. Хитро сощурясь, произнес, загадочно усмехаясь. Я ей говорю, у меня, конечно, принцип. Если бы он не подчиненный, увел бы вас, увел. Жаль, не генералом интересуетесь. Тут уж я, будьте уверены. Взгляните, не мужчина, картина. Пока меня в бронзе не запечатлели, доступный. А вот сан инструкторши взять не могу. А хоть я официальный холостяк.